или ручная кадильница, рот жаровинки с крестом на кровле и длинной рукояткой. Она делается из двух чаш, соединяющихся у рукоятки посредством вертлюга. Ладанница – металлическая коробка на ножках с шатровой крышечкой. В ней хранится ладан. Конец примечания. Келарня служила и сборным местом жительниц обители. Сюда сходились старшие матери на сборы для совещаний о хозяйственных делах, для раздачи по рукам денежной милостыни, присылаемой благодетелями. Здесь, на общем сходе, игуменья с казначеей учитывала сборщиц и канонниц, возвращавшихся из поездок. Сюда сбегались урвавшиеся от трудов белицы промеж себя поболтать. Здесь же бывали по зимним вечерам супредки. С гребнями, с прялками, с пяльцами, с разным шитьем и всяким рукодельем после вечерин белицы и инокини, которые помоложе, работали вместе вплоть до ужина под надзором матушки Келаря. На супредки прихаживали девицы и из других обителей, поэтому обители чередовались супредками. В одну сбирались по понедельникам, в другую — по вторникам, кроме субботы и канунов праздничных дней. В Манефиной келарне супредки по четвергам бывали.